Глава 13. Виссарион Полк обитал в доме, похожем на консервную банку от шпрот, с вывороченной вверх крышей. Торопыга грохоча остановился возле неряшливого газона, заросшего сорняками. «Ничего себе, домик архивариуса!» Круглов слез с торопыги, забыв снять Пантелея, вцепившегося в заднюю сидушку, как краб в деревяшку. Муся из своей корзинки осторожно обнюхала воздух и тихо фыркнула. «Тебе тоже не нравится?» Сергей протянул ей руку, и Киш незамедлительно и привычно устроился на плече Сергея. «Эх!» – жалобно пропищал с сидушки Пантелей. «Простите, маршал, вас-то я и не заметил». Круглов помог Пантелею сойти на землю, и старик с хрустом расправил плечи. «Виссарион, выходи! Это я, Пантелей Финт!» – крикнул он, не решаясь ступить на опасный газон. «Чего орешь, Пантелей?» Раздался сзади сгрудившихся у торопыги маршалов тихий и хриплый голос. Пантелей и Круглов медленно обернулись и увидели старика в лохмотьях и с бородой до земли. Борода скрывала все – глаза, уши, нос и рот, оставив на показ только полоску морщинистого лба. Можно было сказать – борода в лохмотьях. «Ха, Виссарион!» – удивился старый маршал. «А ты что так одет?» «Как?» «Накидка какая-то, в общем, не целая». «Да мне все равно, что на мне. Я и сам-то едва целый. Чего пришел?» «Маршал Полк!» Нетерпеливый Круглов не мог слушать разговор двух стариков. «Вы нам не подскажете, кто из маршалов был уволен из тайной службы королевства пару солнечных витков назад?» Виссарион колыхнул бородой так, что она встала дыбом. «Пантелей!» Обратился он к шефу Сергея. «Ты не расшифруешь мне, о чем сейчас спросил этот молодой человек? Он изъясняется так, будто из другого мира». «Маршал Серж еще не привык к реалиям нашего королевства и часто использует в своей речи всевозможные метафоры». «Пантелей, я тебе сейчас нос откушу». «О, прости, Виссарион, Серж хотел узнать, кто из ныне живущих маршалов служил в тайной службе его величества». Маршал Полк дернул себя за ус. Наверное, это означало, что он в раздумьях. Еще пару раз дернув себя за усы, Виссарион неуверенно сказал. «Есть у меня на памяти несколько волшебников. Запоминайте». И скороговоркой огласил список. «А можно медленнее? Я не успеваю записывать», – съязвил Круглов. «Пантелей, я сейчас откушу ему голову». «Прости, Виссарион, но мы уходим», – потянул за руку Сергея шеф, увлекая к торопыге. «Поехали отсюда, я всех запомнил». Устав от утренних приключений, Сергей и его спутники покатили в Афродиту. Услыхав про самогон и Гаврилия, Пантелей радостно вцепился в сидушку и не отпускал рук даже тогда, когда торопыга остановился перед рестораном. «Маршал, отцепитесь от торопыги, его в Афродиту не пускают». Пантелей, опомнившись, юркнул внутрь. «Гаврилий, водки! Много!» Сергей подъехал к небольшому дому, возле которого подстригал кусты волшебник с усиками и бородкой на манер мушкетеров времен Людовика XVI. Потертая накидка совсем потеряла цвет, и было невозможно узнать о бывшей принадлежности ее владельца какой-либо службе. «Маршал Аполлинарий Молох?» – поинтересовался Круглов. «Да», – волшебник прервал стрижку кустов. «С кем имею честь говорить?» «Маршал тайной службы Серж Круглов». Аполлинарий пригладил усы. «Слушаю вас, маршал Серж». «Маршал... Стоп, Серж, не называйте меня так. Я давно уже лишился этого звания. Зовите меня просто Поли». «Как вам будет угодно, Поли», согласился Сергей. «А не будете так любезно ответить на несколько моих вопросов? Чтобы поддержать разговор, у меня есть бутылочка чудного напитка». «Не хитрите, маршал Серж», улыбнулся Молох. «Уже половина королевства знает о напитке под названием «Воутка». Между нами этот напиток уже прозвали «Гавриловка».» Круглов весело расхохотался. «Надо придумать этикетку на бутылке», — сказал он, вытирая слезы. «Так вы попробуете?» «Нет», — Молох продолжил резку кустов. «Не хочу быть вам обязанным». «Поле, я угощаю». «С чего бы?» — вновь остановился Аполлинарий. «Мы не родственники, и вы не волшебник». «А человек не может угостить волшебника?» «Вы странный, маршал Серж». Молох, пытаясь обрезать куст, взял слишком близко к корню. «Хоть и носите на плече потомка королевского киша». «И чем же я так странен, Полли?» «А вы не такой и многого не понимаете. Может быть, объясните, наконец, я уполномочен его величеством пригласить вас на службу в тайное управление». Молох замер. «Это шутка, маршал?» «Отнюдь, я вполне серьезен». И, выдержав паузу, Сергей вынул из корзинки киша небольшую бутылку. «Но так как, маршал Молох?» Аполлинарий посмотрел по сторонам. «Проходите в дом, маршал Серж». Круглов прошел сквозь стену, даже не заметив. «Хорош у вас киш, маршал», – удивленно и восхищенно покивал Молох. «Вы будто созданы друг для друга, и это весьма необычно для человека». Он предложил Сергею удобное кресло возле аккуратного невысокого стола, сам присел напротив, поставив небогатое угощение – вазочку с ярко-зелеными полосатыми мелкими плодами. Круглов откупорил бутылку и вопросительно взглянул на Аполлинария. Тот понял и легким движением пальцев поставил на стол пару рюмашек. Выпив свою, Молох зажмурился, потом сильно дернулся, будто от плеч до ног в его теле пробежала волна. «Ух!» – вздохнул Аполлинарий, широко открыв глаза. «Какое волшебное зелье это ваша водка! Так что вы там говорили насчет службы? Для меня такое предложение очень кстати». «Я ищу убийц короля Рассина XX», – Сергей снова наполнил рюмашки. «Надеюсь, что вы мне в этом поможете». Молох задумчиво стал вертеть наполненную рюмку. «Это весьма опасные и непредсказуемые поиски», – сказал он, отодвигая маленький сосуд. «В России происходит нечто странное и страшное, а наш король молод и неопытен». «А как связано то, что сейчас происходит в России, с молодостью короля?» Сергей свою рюмашку выпил и потянулся за зеленой ягодой. «Берите нежно, маршал Серж», – посоветовал Молох. «Плод зарабонского кустарника коварен, он с виду плотный и кислый, а на самом деле под тонкой кожей взрывается сладкая мякоть». «Благодарю, Поле, но я знаю, что такое крыжовник. Закусывать им самогон мне еще не доводилось». Аполлинарий засмеялся. «Вы явно не от мира сего, Серж, и я вам помогу». После дружеской выпивки с Аполлинарием, оставив маршала Молоха в состоянии невесомости, Сергей направился в другое место. Торопыга натужно рокоча привез Круглова с Муси к высокому черному цилиндру, окруженному не елочными кустарниками, как на всех улицах, а вполне высокорослыми деревьями с широкой и ветвистой кроной. «И кто у нас здесь живет?» – недоумевал Круглов, обращаясь к своему велосипеду. «Ты куда нас привез, лишенец?» Торопыга виновато склонился, у него выпало из рамы переднее колесо. «Понятно», – махнул рукой Сергей и, дождавшись, пока Муся займет привычное место на плече, шагнул на ровный изумрудный газон. «Эй, сова, открывай! Медведь пришел!» Но его веселое настроение улетучилось, когда он почувствовал сильный удар по спине чем-то твердым. «Что за...» Сергей обернулся и увидел волшебника невысокого роста, затянутого в черную накидку, в руках он сжимал увесистую дубинку. «Ты че, хоббит, берега попутал?» Двинулся на волшебника Круглов. Но тот не испугался и, размахивая дубинкой, стал бегать вокруг Сергея. Киш с его плеча спокойно взирал на эти передвижения, пока конец дубинки не просвистел рядом с ее носом. Муся задвигала задними лапками, будто готовясь к прыжку, и очередной пролет дубинки закончился ничем. Мусина голова мгновенно обрела гигантские размеры, послышался лязг зубов, и в руках коротышки остался маленький черенок. «Что, съел?» – позлорадствовал Круглов, пока маленький волшебник с изумлением смотрел на свои руки и острые края откусанной дубинки. «Ты зачем на меня напал, дятел?» «Я не дятел!» – гордо выпятил грудь коротышка. «Тогда какого хрена ты размахивал бейсбольной битой?» Пока волшебник силился сопоставить логическую связь между незнакомыми понятиями «хрен» и «бейсбольная бита», Сергей подкрался к нему и схватил за шиворот накидки – коротышка было размахнулся ногой, чтобы ударить Круглова, но увидел перед собой оскаленную моську Муси. «Все!» – сдался волшебник, повиснув на вытянутой руке Сергея. «Сдаюсь!» «То-то!» – Круглов опустил его на землю. «Ты кем будешь?» «Я маршал Болеслав Умыр», пафосно ответил волшебник и поник головой. «Вернее, я когда-то был маршалом тайной службы Его Величества». «И за что тебя отлучили от службы, Болеслав?» Сергей присел, чтобы лучше разглядеть коротышку, тот в ответ только сел на газон, демонстративно отвернувшись. «Я не хочу обсуждать это с человеком, пусть у него даже киш на плече». «А что так?» – почти обиделся Круглов. «Что плохого тебе сделали, человеки?» «Когда я служил, то у меня были деньги, и люди делали мне еду. Теперь у меня денег нет, и никто не дает мне поесть. Служил я не для себя, а для всех. Так почему я не могу себе что-то заказать? Мне много не надо, я могу отработать, но никто не нуждается во мне». Волшебник чуть не расплакался. «Эй ты, перестань!» Сергей заметил скатившуюся слезу по щеке коротышки. «Ты чего, Болеслав, я могу тебя накормить хоть сейчас?» «Да?» – не поверил волшебник. «Не вопрос, Муся, перестань корчить рожи и показывать зубы. Соедини меня с Гаврилием». Киш принял обычную форму и заморгал, глядя на Сергея. «Ну что глазами хлопаешь? Видишь, маршалу Мыру поесть надо. Да и я бы не отказался от перекуса. Закажи нам что-нибудь у Гаврилия. Кстати, и себе тоже не забудь». Киш поднапрягся, будто сидел на унитазе и тужился. И вдруг на лужайке появился Гаврили собственной персоной. Гигант озирался по сторонам, не понимая, куда попал. «Гаврилий!» – призывно махнул рукой Круглов. Гигант вздрогнул и заметил Сергея, Мусю и Болеслава. Тут же его испуг перерос в широчайшую улыбку. «Маршал Серж, вот не думал, что вы на такое способны. Перенести меня. А что желаете?» «Гаврилий, нам всем нужно поесть. Запишите». «Что?» «Запишите, что нужно приготовить и доставить». Гаврилий растерянно посмотрел на свои руки и на Сергея. «Куда доставить и что приготовить?» Круглов, в свою очередь, посмотрел на коротышку. «Болеслав, что вы хотите съесть?» Волшебник вздохнул и, набрав полную грудь воздуха, выдал длиннющий список. Последние названия блюд он произносил уже шепотом, истратив воздух в легких. «И это называется «много не надо»?» – выпучив глаза, уточнил Сергей. «Да Гаврили будет это только готовить несколько оборотов луны». Коротышка перевел дух и виновато улыбнулся. «Короче», – подвел итог Круглов, – «Гаврили, отправляйтесь в ресторан и пришлите нам сюда мясо, овощи и бутылочку. Запишите на мой счет». Гигант исчез так же незаметно, как и появился. «Пока ресторатор готовит еду, у меня для вас прекрасная новость, маршал Мыр. Вернее, две. С какой начать?» «Начните с первой», – разрешил коротышка. «Его Величество возвращает вас на службу в тайное управление». Болеслав вскочил на ноги и прижал ладонь к сердцу. Казалось, он сейчас запоет гимн. «Вторая новость. Вы мне будете должны за обед. Жалование у вас будет». Коротышка отложил пение гимна и с огорчением сел на газон. «А можно сначала обед, а потом прием на службу?» «Можно, но за ваш счет». Обед с маршалом Мыром прошел в приятной дружественной обстановке. Хлебнув самогона, Болеслав почувствовал себя на коне и вздумал надрать задницу всем врагам королевства. И очень огорчился, увидев, что нет ни коня, ни врагов. С досады допил самогон и улегся спать на газоне. Сергею пришлось уложить его в Мусину корзинку, чтобы продолжить путь. Потяжелевшая от еды Муся болтала лапами по спине и груди Круглова, лохматым мешочком повиснув на плече. Торопыга отремонтировал сам себя и теперь катил по столице, нещадно поскрипывая колесом и под громкий храп маршала Мыра. Торопыга пересек границу города, отделявшую волшебную часть столицы от человеческой, и, понятное дело, остановился. Магия здесь не действовала. Из полуразвалившейся постройки, оказавшейся поблизости места остановки велосипеда, вышел человек в грязной накидке и капюшоне, скрывающем лоб и глаза. «Что вам здесь надо, маршал?» – спокойно спросил незнакомец, оглядывая средства передвижения и всех, кто на нем находился. «Я ищу бывшего сотрудника тайной службы королевства», – не стал врать Круглов. «И мой волшебный драндулет», – он кивнул на торопыгу, – «привез меня сюда». «Ха, как ты сказал, драндулет?» – незнакомец рассмеялся. «Я впервые слышу такое слово. Ты, маршал, видать, не местный». «Да, я не местный, но раз приехал сюда, значит, искал именно вас». Незнакомец скинул капюшон и тряхнул головой. Его длинные волосы сверкнули серебристым огнем. «Ты не ошибся. Я бывший маршал Ростислав Крыш. Что вы хотите?» «Хочу предложить вам работу». «В качестве?» «В качестве маршала тайной службы королевства». «А Пантелей уже не справляется?» «Маршал Пантелей Финт не соизволил разрешить мне обсуждать этот вопрос», – уклончиво ответил Круглов. «Если хотите, то сами у него поинтересуйтесь». «Ладно», – кивнул Ростислав. «Что мне надо делать?» «Помочь найти убийц короля Рассина XX». Крыш невесело улыбнулся. «Вы не понимаете, куда влезли. Простите, как вас?» «Маршал Серж Круглов». «Так вот, маршал Серж, я вижу, что вы человек новый в наших местах. А вы знаете, что тайная служба при маршале Мирославе занималась тем, что пыталась дискредитировать людей в глазах волшебников?» Сергей нахмурился. «У вас есть доказательства, маршал Ростислав?» Тот ухмыльнулся и показал на дорогу. «Граница и есть доказательства. Мирослав и Рассин XX разграничили столицу. При Рассине XIX этого не было, как и не было тайной службы. Люди и волшебники знали свои способности и могли оценить свой вклад в общий труд. Теперь все иначе». «И как теперь?» – поинтересовался Круглов, понимая, что Ростислав знает больше, чем говорит. «А вы не видите?» – расставив руки, покрутился Крыш. «Видеть-то я видел, только не понимая, почему так произошло. Жили не то жили, и вдруг на тебе граница, нищета и голод. Видите волшебника в корзинке на Тарапыге?» «Да, это бывший маршал Болеслав Мыр. Мы вместе работали. Недавно он плакал и просил его накормить». Крыш расхохотался. «Болеслав, тот еще пройдоха. И вы ему поверили?» «Накормил, правда, за его счет. Маршала тоже восстановили в тайной службе». «А вот это правильно», – похвалил Крыш. «Наконец Пантелей взялся за ум». «Это указ короля Рассина 21-го», – уточнил Сергей. Ростислав удивленно поднял подбородок. «Что же, этот молодой человек делает верные шаги? Интересно, а как на это среагировал Королевский совет?» «Дикий и Рост попытались помешать указу, но не смогли», – хихикнул Круглов. «Неожиданно», – еще больше удивился Ростислав и внимательно взглянул Сергею в глаза. «Думаю, что не обошлось без вашего участия, мастер Серж, раз уж вы прикатились сюда на драндулете». «Я не особо вмешивался», – признался Круглов. «Маршал Крыш все больше ему нравился своей рассудительностью и откровенностью. Но мой киш сумел найти веские аргументы». «Это вот этот коротколапый зверь, что висит на вашем плече? Дивное создание». Ростислав нежно прикоснулся пальцем до Мусиного уха. «Человек с кишем колдует в замке короля. Такого еще не было». «Как насчет работы и помощи, маршал?» «Я принимаю приглашение», – секунду раздумав, сказал Ростислав. «Король и маршал Пантелей могут на меня рассчитывать. И мне будет очень интересно поработать с вами, маршал Серж Круглов». Глава 14. Сотрудники тайной службы королевства собрались в офисе близ ресторана «Афродита». На этом настоял Круглов, хотя Пантелей с Евдокией отнеслись к такому сборищу с прохладцей. Пантелей мучился вопросом финансирования расширившейся службы и думал, как он будет договариваться с маршалом Ираклием Потом, управляющим королевской казной, а Евдокия, по обыкновению, витала где-то в облаках. Остальные участники совещания были бодры и полны всяческих сил. Ростислав Крыш играл с Мусей, крутя перед ней кусочек мяса. Коротышка Болеслав Мыр что-то жевал, пряча это что-то под накидкой. Аполлинарий Молох задумчиво пялился на вывеску Афродиты и на Тарапыгу, задремавшего у входа в офис. «Господа», – поднялся Круглов, – «мы собрались здесь не случайно». «А по случаю», – перебил его Молох. «Давайте к делу, скоро обед», – пробурчал с набитым ртом Мыр. «Ой!» – это вскрикнул Крыш, укушенный Мусей за палец. Пантелей пробурчал что-то нечленораздельное в цифрах. «Действительно, Серж», – упала с облаков Евдокия, – «излагайте по сути, зачем мы все здесь?» «Вообще-то», – обиделся Круглов, – «командует тайной службой Пантелей, а не я». Все повернулись в сторону маршала Финта. Магия взглядов сотрудников вывела Пантелея из подсчета астрономических сумм. «Хм», – произнес многозначительно шеф, встретив кучу устремленных к нему глаз разного цвета и калибра. «Я что-то пропустил. Серж, продолжайте, не обращайте на меня внимания». «Так-с», – Сергей встретил плавно перетекшую к нему магию взглядов. «Будем искать ответы на два вопроса. Первый, кто убил короля Рассина XX, а вместе с ним маршала Мирослава и Елену Флинн. Кто-нибудь из вас видел тела убитых?» «В каком смысле?» – вздрогнула Евдокия. Круглов пояснил. «После убийства тела должны лежать на земле, в повозке, еще где-то, и не двигаться. Орудие убийства должно торчать в теле. Насколько мне известно, то король и сопровождающие его лица были убиты стрелами с наконечниками из металла Ходжа. Или было не так?» «Не так», – ответил Крыш, начесывая Мусин живот укушенным пальцем. «Король лежал на земле с двумя стрелами в сердце. Елене стрела попала в голову, а женщина лежала рядом с королем. А маршала нашли в повозке. Дротик вонзился ему в ногу. Но, как вы наверняка знаете, для волшебника и этого достаточно. Маршал был недвижим и не подавал признаков жизни. Потом тела накрыли покрывалами и увезли на сожжение. Короля и маршала сопровождали члены королевского совета, а Елену увез муж ее сестры. Кажется, Гаврилий». «Пантелей, вы были на захоронении?» – повернулся к маршалу Круглов. «Да», – растерянно ответил старик. «Я уже был на месте сожжения. А почему вы спрашиваете?» «Я спрашиваю потому, что после убийства Мирослава рудник оказался под магическим куполом, и никто, кроме убитого маршала, не мог пройти к месту добычи металла». «Это не совсем так, Серж», – поднял ладонь Молох, привлекая к себе внимание. «Магический купол создан маршалом Мирославом и королем Рассином XX. Предок вашего Киша участвовал в создании купола. Маршал Мирослав был магом, владеющим запретными степенями ночной магии, и Киш должен был защитить короля от ее воздействия. Но, как ни странно, зверек мог принять часть магии купола и, вероятно, ослабел от этого, поэтому и не спас короля от стрел». «А кто допустил применение запретной степени ночной магии?» – возмутился Пантелей. Цифры уже перестали его интересовать. «Скорее всего, сам король Рассин XX», – пожал плечами Молох. «И в этом была некая необходимость. Тогда в Рассине крутились послы всех государств, настаивая, чтобы добыча с рудника велась подконтрольно всему магическому миру. Вы же, Пантелей, тогда сами организовали совещание послов». «Кто вам дал команду на организацию совещания?» – бомбил Пантелея вопросом Круглов. «Еремей Онте и Иммануил Дикий, я тогда не входил в Королевский совет, а был заместителем маршала Мирослава». «Так совещание состоялось или нет?» – громко спросил Сергей, заставив всех на него посмотреть. Даже Муся оттолкнула палец Ростислава. «Нет», – пролепетал Пантелей, – «короля убили за оборот луны до официального начала. Он и поехал на рудник, чтобы провести инспекцию готовой продукции и предоставить цифры на совещании». «Тогда кому понадобилось убивать короля и зачем это делали стрелами с металлом Ходжа? Короля можно было убить простой стрелой». Сергей чувствовал, что в этой истории он что-то упустил. Только что он никак не мог понять. Тут коротышка Мыр, проживав очередную порцию, высказался. «Маршалы, а ведь король ехал на рудник в закрытой повозке». «И что?» Все теперь повернулись к нему. «Пускать стрелы без металла Ходжа было рискованно. Умения Мирослава, Елены и королевского Киша хватило бы, чтобы отразить нападение. А металл Ходжа волшебники не чувствуют. Только Киш мог защитить короля. Дротики пустили кучно, боясь промахнуться. И когда король с Еленой увидели пораженного Мирослава, то выскочили из повозки. Тут их и настигли три стрелы». «А сколько дротиков попало в повозку?» – не унимался Сергей. «А их никто и не считал, Серж», – ответил Молох. «Когда нам стало известно о нападении на короля, то в первую очередь озаботились о поддержке защитного купола. Рудник мог оказаться без защиты». «А кто первым был на месте убийства?» «Я», – тихо сказала Евдокия, – «хотела поговорить с матерью. Она хотела быть женой короля. Я только видела, как повозка содрогается от падений, а потом как стрела попадает ей в голову». «Елену не было нужды убивать», — сказал Мыр. «Стрелок пускал стрелы, выцеливая короля. Тут что-то другое». Сергей хотел сказать, но замолчал. Он-то знал про это другое, но говорить сейчас не решился. «Давайте подведем итог». Круглов хлопнул по руке Крыжа, которая снова потянулась к Мусе. «Каков может быть мотив этого тайного убийства?» «Сорвать совещание?» – хмыкнул Молох. «Зачем же еще?» «Нет, маршалы», – Сергей посадил Киша на плечо. «Сорвать совещание можно и другим способом. Целью был именно король Рассин XX. Его убили аж двумя стрелами, точно в сердце. Тут надо рассмотреть три мотива». «Вы считаете, Серж, что эти убийства не были между собой связаны?» – удивился Крыш. «Да, общая картина выглядит нелогично, тогда как по отдельности...» «Я ничего не понимаю», – признался Молох. «Как раз все понятно», – твердо сказал Круглов. «Первый стрелок, стреляя дротиками, только вытаскивал мишени из скрытой повозки. Второй выцеливал короля, а третий...» «Елену», – закончил Крыш. «Браво, Серж!» «Благодарю», – склонился довольный Круглов. «Теперь о мотивах. Убийство Мирослава позволило распустить тайную службу. Кому она мешала? Убийство короля оставило на время государство без монарха. Кому это было нужно и зачем? Убийство Елены тут только одно из ревности». «Да как вы можете?» – вскричала Евдокия и вскочила на ноги. «Молчать и сесть», – рявкнул на нее Сергей. «Да, я могу, потому что... знаю, черт возьми». «Откуда?» – ошарашенно спросил понявший, черт возьми, Пантелей. «Только между нами», – тихо ответил Круглов, взглянув на всех сотрудников. «На втором этаже Афродиты я встретил очень занимательную бестелесную персону». «На второй этаж нельзя пройти», – заметила Евдокия. «Можно, девушка, если захотеть», – отрубил Сергей. «Мне совсем не нравится говорить об этом, но там бродит бестелесный дух вашей родной тетушки, а ее тело лежит в морозилке». «Кто думал столь варварское преступление?» – возмутился Пантелей, глядя на Евдокию. «Ответ прост. Маршал Ярослав», – эффектно закончил речь Круглов. «Но как?» – в голове Пантелея подобное не складывалось. «Даже если предположить, что Милена выстрелила в сестру из ревности, то как она потом оказалась в холодильнике? Маршал Мирослав был уже мертв». «А кто вам сказал, что Мирослав мертв?» Вопрос Сергея повис в тишине, даже Евдокия широко открыла рот, не двигаясь с места. «Маршал Серж, я что-то не понимаю», – первым отошел от оцепенения Крыш. «Я лично видел дротик в ноге Мирослава. Ни один волшебник не в состоянии выжить после поражения металлом Ходжа». «А был ли Мирослав волшебником?» – снова ввел всех в ступор Круглов. «Но человек не может так колдовать, у маршала не было Киша». Круглов погладил Мусю и ласково почесал ей щеки. Киш затарахтел и стал уменьшаться в размерах. Сергей взял зверька и спрятал за пазуху в накидку. «Я ответил на ваше недоумение», – улыбнулся он, разводя руки в стороны и довольный произведенным эффектом. «Еще раз браво, Серж!» – захлопал в ладоши Крыш. «Откуда вас достал Пантелей? С какой дыры?» «Вам туда не дотянуться», – проговорил сердито шеф. «Предположим, что Мирослав жив и здоров». «Тогда понятен оставшийся купол над рудником», – сказал Круглов, – «и оставшийся за рудником контроль». «Некий старик мне рассказал, что платформа, которая может пройти сквозь купол, снабжена магией Мирослава. Если магия действует, значит...» «Мирослав жив!» – сказали хором все маршалы. «Но как мы его найдем?» – почесал макушку Пантелей. «А мы не будем его искать, а то спугнем, и он затаится, или будет убивать нас по одному». Мирослав явно связан с Королевским Советом, иначе бы указы Рассина 21-го проходили бы без препятствий. «Королевский Совет надо прижать», – нашел подходящее слово Сергей, – «и лишать полномочий. Тогда они задергаются и наделают ошибок, а советоваться прибегут к Мирославу, тут мы его и прихлопнем». «Интересно, чем?» – усмехнулся Мыр. «Есть одна идея», – сморщился Круглов. «А с кого мы начнем?» – поинтересовался шеф тайной службы. «С вас, Пантелей», – показал на шефа пальцем коротышка Мыр. «С меня?» – упал на стул старый маршал и задал идиотский вопрос. «Почему?» Болеслав, Ростислав и Аполлинарий грозно надвинулись на шефа. В руках Мыра сверкнула знакомая дубинка, перемотанная на черенке скотчем. «Скажите нам, милейший Пантелей!» – губы на лице коротышки растянулись в зловещей улыбке. «А как вам удалось занять место Мирослава? А нас просто выкинули со службы!» «Действительно, Пантелей!» – поддакнул Круглов. «Смотритель рассказал мне много чего. Например, то, что именно вы подписываете распоряжение на вывоз металла с рудника». «Я же говорил вам, Серж», – оправдывался шеф. «Тимофей имеет с каждой продажи долю, которую, надеюсь, тратит на нужды человеческой части столицы». «А какую долю имеешь ты, Пантелей?» – навис над шефом Ростислав Крыш. «И неизвестно, откуда взявшаяся в тайной службе дочь Елены, едва закончившая академию». Сергей молча смотрел на разборку бывших сотрудников со своим шефом, пока коротышка не замахнулся дубинкой. Круглов ткнул пальцем в верхнюю часть орудия экзекуции, и та упала на пол. Мыр изумленно взглянул на короткий черенок. «Маршалы, попрошу без самосуда!» – крикнул Сергей, прерывая гневное сопение расстроившегося Болеслава. «А вы, Пантелей, объясните нам свою позицию, а то народ нервничает». Шеф по очереди посмотрел на окруживших его волшебников. «Киш Рассина 20-го исчез до поездки короля на рудник», – начал говорить он. «Такого еще не было в нашей истории. Король вызвал меня. Он не совсем доверял Мирославу и попросил найти зверька, используя магию. Я попробовал и поговорил с пропавшим Кишем». Пантелей уже смело взглянул на окружающих и спокойно облокотился на спинку стула. «Она сказала, что не в силах больше служить королю и пришлет на свое место дочь. То время шло, а зверек во дворец не приходил. Об этом, кстати, знала и Елена. Король рассказал ей». После этих слов Евдокия разволновалась. Это волнение заметил Круглов. «Она просила короля даже отменить совещание и поездку на рудник, но Мирослав настоял, не признавая выдуманные доводы короля. Рассин 20-й не хотел, чтобы маршал догадался об уходе Киша», продолжал Пантелей. «После нападения на повозку со свиты короля совет поначалу обеспокоился, ведь Киша во дворце не было, и маршалы приняли решение распустить тайную службу». «А как вы снова оказались на службе и вошли в королевский совет?» – усмехнулся Молох. «Вы же знаете, что согласно нашим традициям короля во дворец приводит Киш», – ответил шеф, мельком взглянув на Круглова. Сергей понял, что сейчас именно для него будет своеобразная лекция. «После ухода монарха с трона Киш ищет нового короля и обычно находит его из числа королевского потомства. По моему разумению, Рассин 20-й имел сына и дочь и хотел сделать королевой Елену, но сын короля не от нее». «А от кого?» – воскликнула Евдокия. «От Милены, вашей тетушки, маршал Финн», – сказал Молох. «Мне это достоверно известно». «Вы держали свечку, маршал?» – зачем-то схохмил Сергей. Все на него гневно посмотрели. «Простите, вычеркиваю свой вопрос. Был неправ, исправлюсь». «С вас ящик Гавриловки, маршал Круглов», – махнул рукой Молох, – «чтобы не задавали глупых вопросов». «Круто», – почесал затылок Сергей. «А вот и мотив для ревности. А кто же дочь Рассина 20-го? Неужели Евдокия?» «Третий раз браво, маршал Серж», – воскликнул Крыш. «Да, маршал Финн, сестра короля Рассина 21-го, по отцу, разумеется. А Рассин 20-й был еще тем любителем женщин». Последние два слова Круглов сказал очень тихо, но все слышали. Крыш рассмеялся. «Вы же видели, Серж, тело Милены. Думаю, что вряд ли вы смогли бы различить сестер-близняшек. Король Рассин 20-й просто запутался в их перевоплощениях». «Я уже запутался», – признался Круглов. «У вас такое творится, что сам черт ногу сломит». Вопросительные взгляды волшебников Сергея не смутили. «А что? Похоже на Санта-Барбару в магическом исполнении. Я бы Оскара получил». «Серж, выражайтесь яснее», – зашипел Пантелей. «Прекратите упражняться в метафорических высказываниях». «А что вы заканчивали, маршал?» – заинтересованно поинтересовался Мыр. «Я не слышал, чтобы в восточных землях была академия». «Она засекреченная, Болеслав», – ядовито улыбнулся Круглов. «И в нее принимают только варваров, таких как я, например». «Маршалы, давайте по делу», – прекратил прения Крыш. «Серж показал нам свои навыки, и я готов служить с ним, хоть он и не волшебник. Пантелей, в отличие от Мирослава, умеет подбирать сотрудников, и я не сомневаюсь в вашем шефе. Кейш маршала Круглова испортил мою любимую дубинку», – насупился как младенец коротышка Мыр. «Я вам выстрогаю другую», – успокоил его Крыш. «Впредь не размахивайте ей, где попало». Под сердитое сопение Болеслава в разговор вступил Молох. «Маршалы, мы сложили некую мозаику событий, и это хорошо. Предлагаю не выяснять отношения, а приступить к делу. Мне все равно, кто и откуда маршал Круглов. Если он умеет работать и будет соблюдать принятые в России правила, то я ничего не имею против». «Я тоже», — согласился Крыш. «Уговорили. И я», — перестал сопеть Мыр. Евдокия только без слов кивнула и тут же отвернулась к окну. Круглов хотел под накидкой показать ей указательный палец, ткнув им вверх, но передумал. А вдруг кто-то увидит и не так поймет? «Ну так, с кого начнем, маршал Серж?» – воодушевленно спросил Пантелей. «Думаю, для начала надо взять в разработку маршалов, которые отвечают в Королевском совете за казну, армию и связи с другими странами». Сергей с максимальной серьезностью оглядел соратников. «А как это в разработку?» – поинтересовался Мыр. «Это значит, что за ними надо наблюдать и собрать все возможные сведения о прошлых и настоящих деяниях». «И в какую корзину мы будем собирать сведения?» – удивился Крыш. «А вот попросим маршала Фин записывать добытые данные и систематизировать». «В вашей академии необычные профессора, Серж», – удивленно возмутилась Евдокия. «Как вы себе представляете запись данных из системы?» «Не надо пошлых выражений, маршал», – хихикнул Мэр. И тут же получил легкую оплеуху от Крыжа. «Ручками, мой прекрасный маршал», – улыбнулся Сергей Евдокии. «Записывайте данные на пергаменте и по датам раскладывайте в коробочке. На коробочке начертаем имя каждого фигуранта и коробочку назовем «Досье». «Простите, чего вытянул шею Молох под всеобщий смех. «Не придирайтесь к названиям», – махнул рукой Пантелей. «Итак, начинаем работу. Собираем досье на Ираклия Пота, Гаврантия Скупидона, чтобы он провалился, и на Еремея Онта». Последнее имя Пантелей произнес, потирая руки. Глава 15. В это время Королевский совет без короля Рассина 21 и маршала Пантелея собрался в одной из башен Акакия Роста. Совещание вел Эммануил Дикий по праву наиболее приближенного к королю маршала. «Меня начал беспокоить Пантелей и его служба», – надменно поджав губы, начал председатель. «И чем беспокоить, Эммануил? Неужели Пантелей без спросу пробрался в постель к вашей жене?» – острил Владивокос Заяц, управляющий промышленностью королевства. Промышленность, громко сказано, все предприятия по изготовлению амулетов давно были распроданы за границу, мастерские по пошиву одежды тоже, держались от распродажи пока только прани и рестораны, да и то только по той причине, что покупателям в пранях протерли спины до дыр, а в ресторанах накормили, в общем, неизвестно чем. Заяц еще как-то контролировал производство доспехов для армии, и то половина изделий тоже уходила за границу». «Прошу без пошлых острот, маршал Заяц», – грозно осадил его Эдрука Ахим. «Жена Эдрукая была красивой и статной девушкой, которую престарелый маршал подцепил вместе с неприятной болезнью. Хим и его супруга контролировали все коммунальные услуги в человеческой части столицы и, естественно, собирали за это деньги, при этом никаких услуг не оказывая». «Прекратите», – осадил всех Дикий. «Пантелей всегда был занозой в заднице, а теперь он где-то откопал варвара, который научил ресторатора Гаврилия готовить жуткое зелье». «И никакое не жуткое», – буркнула Акакий Рост, – «а очень даже». «То-то вы с этого даже встали на сторону маршала Сержа», – укорил Рост Ираклий Пот, заведующий королевской казной. «Мадам Пот, жена Ираклия, была самой богатой женщиной Рассины, богаче самого короля». «Но у меня же нет столько богатств, как у вас и вашей жены», – съязвил в ответ Рост. а маршал Серж вполне компанейски малый». Словесную перепалку прервал хохот маршала архимандрита Власия, главы налогового управления королевства. «Право, маршал, и вы так смешны. Вы практически владеете королевством, а испугались какого-то варвара». «Не испугались, а опасаемся Пантелея», – поправил Еремей Онт, глава МИДа Россины. «Маршал Финт всегда родил за дела королевства, в отличие от всех нас». «А вы не говорите за всех, маршал», – гневно сказал Эдрукай. «Да ладно», – махнул пятерней Онт, – «мы все такие родильщики, что прямо ордена вешать некуда». «Еремей прав», – согласился Владивокос Заяц. «Пантелей может присосаться пиявкой к нашему нежному телу, а варвар рядом с ним имеет детеныша бывшего королевского киша. А эти звери не приходят к кому попало. Нам следует быть осторожными и свернуть на время наши дела». «Вам легко говорить «свернуть», – возмутился Гаврантий Скупидон. «У вас и дел-то нет. Казна дарит вам деньги за просто так, а вы их крутите в иностранных банках. А у меня сделка на 200 миллионов рублей, я не могу ее сорвать. Там», – он указал пальцем вверх, – «меня не поймут». «Там», – повторил жест Скупидона Еремей, – «в курсе». Но атака на Пантелея с Сержем закончилась фиаско. Серж с Кишем весьма силен. «Значит, Киша надо отнять у варвара», – спокойно заметил Дикий. «Интересно, каким способом?» – удивился Владивокос. «Надо нанять людей и привести Сержа в человеческую часть. Там у Киша силы нет». «Идея неплохая», – поддержал Власий. «Только как мы найдем нужных людей? Смотритель Тимофей жестко контролирует свою часть столицы». «Мы дадим ему денег? Много?» Власий отмахнулся. «Об этом тут же будет известно Пантелею. У него полно информаторов». «Надо пригласить людей из-за границы», – посоветовал Рост. «У меня есть кое-какие связи. К тому же такое могут осуществить только обученные люди». «Акаки прав», – кивнул Онт. «Я впервые от него слышу дельное предложение. Надо только узнать сумму заказа». «Я готов послать своего человека», – гордо предложил польщенный похвалой Рост. «А вот это не нужно. Вашего человека могут остановить ваши же люди. Думаю, надо послать за границу меня», – улыбнулся Онт, – «с дипломатической миссией». «Это своевременно», – согласился Еремей, – «и не вызовет подозрений». «Не забудьте, что Пантелей будет в курсе этой миссии, и король тоже. Надо иметь очень грамотное обоснование такой поездки. Например, выпросить кредит у Всемирного волшебного банка», – влез Ираклий Пот, – «на миллиард рублей под возрождение промышленности Росины». «Два миллиарда», – подал голос Идрукай Хим. «Мне надо заткнуть дыры в домах людей». «Три миллиарда», – поднял руку Власий, – «а то у меня налоговая дыра». «Достали своими дырами маршалы», – воскликнул Еремей. «Наделайте презервативов, чтобы затыкать их. Развели, понимаешь». «Легче, маршал Онт», – осек его архимандрит. «Да ладно, вы забываете, что цель своей поездки я королю предоставлю, а как вы будете оправдываться за сумму в 3 миллиарда?» «Король явно удивится. Представляю диалог. Ваше Величество, нам нужно 3 миллиарда. Да вы рот открыть не успеете, как Пантелей тут же спросит, а где деньги из казны, маршалы?» «Еремей дело говорит», — поддержал его Дикий. «Мы должны быть предельно осторожны». «А мне насрать на этого Сержа», — усмехнулся архимандрит. «Вот скажите, что он может сделать? Ну, в худшем случае, приведет Пантелея. Старый пердун будет морщить лицо и делать умный вид». Им и сказать-то нечего. Я бы не был столь самоуверенным, маршал Власий. Пантелей может узнать о тех грабительских налогах, что вы наложили на людей. Да он в них ничего не понимает, а уплата налогов – это почетная обязанность каждого гражданина Росины. Еще бы было с чего платить, – буркнул Еремей Онт. А это не ко мне вопрос, маршал. Все решено, – крикнул Дикий. «Созываем королевский совет и просим одобрения короля на 500 000 000 рублей, а там по обстановке». Торопыга докатил Сергея до границы разделения столицы, Круглов спешился и пошел к знакомому месту, туда, где через речку перекинут причудливый мост. Муся на плече Сергея нервно закрутила мордочкой, что-то вынюхивая. «Успокойся», – погладил зверька Сергей, входя на мост. В этот раз и мост, и деревенька не были скрыты плотным туманом, да и бандюков смотрителя Тимофея было не видать. Подходя к усадьбе деда Аникея, Муся спрыгнула на землю и, смешно передвигая короткими лапами, побежала в сад. Дом и сад были пусты, пуста была и лавочка в саду, около нее крутилась Муся и жалобно попискивала. Сергей почуял недоброе, присел, протянул ладонь зверьку. «Мамку ищешь?» – вздохнул Круглов. «Да, тяжело без мамки». Муся неуклюже вскарабкалась по руке и улеглась на ногах Сергея, свернувшись траурным калачиком. Зверек издавал тихие звуки, будто плакал. Круглов, нежно проведя пальцами по щечкам Киша, почувствовал влагу. «Вот так, Муська. Жизнь она такая, в ней мы всегда кого-то теряем, и в первую очередь родителей. Такая вот, понимаешь, хрень. Слышь, Муся, я тебя не брошу, правда?» Бормотание Сергея прервал дед Аникей, вышедший из-за деревьев с лопатой. «Не обещай то, чего не сможешь сделать, Серега. Киш не сможет пройти с тобой в твой мир. А этот мир не для тебя». «Суровый ты, дед», — Круглов положил ладони на Мусю, будто прикрыл от дерзкого ветерка. «Поддержать существо в момент потери близкого для этого не нужно разделение миров». «Как узнала его мамки?» – кивнул на Киша дед. «Почувствовал. И она тоже. Был бы в кармане самогон, выпил бы». «Еще успеешь. Зачем пришел?» «Слушай, Аникей, ты сможешь слазить в мой мир и достать мне оттуда одну штуковину?» «Нет, Серег, не могу», – мотнул головой дед. «Тебя могу отправить». «А обратно?» «Не будет тебе дороги обратно. Ты не справишься с заклинанием. А что тебе надобно-то?» Круглов помолчал, вздохнув, ответил. «Да штуковина мне нужна такая. Нажимаешь на крючок, а из нее бах! Мелкие железяки вылетают. Ни веревки натягивать не надо, ни тетиву». Аникей усмехнулся. «Так бы и сказал, что револьвера тебе нужна, а то полощешь мне мозги какой-то штуковиной». «А ты откуда знаешь?» – сильно удивился Круглов. «Я много чего знаю», – ответил дед уклончиво. «И живу почти 1000 лет». «Потому что знания свои не разбазариваю, а, насколько понимаю, допекли волшебники простой люд Росины, житья не стало, коль тебе револьвера понадобилось». Дед посмотрел на скорбящего Киша, воткнул лопату в землю. «Так и быть, помогу, но ты знай, Серега, ежели револьвера увидит кто из волшебников, то быть беде непоправимой. Они перебьют не только себя, но и людям мало не покажется». А тутчки все покамест в равновесии. С перекосом некоторым, но в равновесии. Слышишь, Серега?» «Да слышу я, дед. А как еще можно наказать их? Они же волшебники. На них у людей управы нет. А король? Селенок у него нет. Вон, Россина 20-го завалили, и никто не чешется». Аникей встал с лавочки. «Ты со своим уставом не лезь, Сергей. Тут мир хрупкий и ранимый. Люди тоже не ангелы. Волшебники пахали на них по первости до изнеможения, а ведь их даже не кормили, в клетках держали, чтоб не сбегли. Говорю тебе, мир тут аж не уравновешивает сам себя. Вон к людям Киши приходят, а волшебники себя ни помыть, ни накормить не могут. Тебе вон и таратайку смастерили, и маршалом сделали». «Но нет людей-маршалов, я исключение». «Так ты и людей-то тутошних не знаешь. Общался только с Тимофеем и Гаврилием. Гаврилий-то, да, пашет в своем ресторане с дочкой. Света белого не видит. А остальные? Что ты про них знаешь?» «Почему люди не учатся в академии?» «Твою мать!» – ругнулся дед в сердцах. «Да потому что у них нету академии, а у волшебников есть. Вот там они и обучаются. Какого дьявола человеку изучать то, что он сделать не может?» «Вот и Лоиза и мучается. Хорошо, Евдокия, сестра короля, она девочку пристроила в академию. Но и Лоизе там делать нечего. Ей людская академия нужна. Сечешь?» Круглов отрицательно помотал головой. «Неправильно ты говоришь, Аникей. Хоть и прожил 1000 лет. Не должно быть деления на людей и волшебников. Оно, Сереж, уже есть. И придумана метафизика этого мира. Никуда не денешься». «Не все будут людьми, не все будут волшебниками. И людей никогда не будет меньше, чем волшебников. Природа, понимаешь, постаралась и это учесть». «И каким образом?» – еще больше удивлялся Круглов. Волшебница может иметь только одного ребенка, и не факт, что он родится волшебником». «Нет, постой», – улыбнулся Сергей, – «у Милены двое детей». Тут Круглов осекся, выдохнул воздух, собирая в кучу одолевшие его мысли. Получалось, что и Лоиза не дочь Милены. «Правильно кумекаешь, Сергей», – дед пошел к дому. «Илоиза – приемная дочь Гаврилия, а Елена и Милена – родные сестры по отцу. И заметь, Елена не была волшебницей». Аникей скрылся в избушке, гремел чем-то долго, а потом вышел и протянул Круглову ржавый короткоствольный наган. «Это что такое?» – Сергей крутил оружие, рассматривая. «Эта пушка не взорвется у меня в руке?» «А ты гаубицу хотел увидеть в заводской смазке и со снарядами?» – усмехнулся дед. «Ничего, отмоешь, почистишь. На-ка вот». Аникей подал Сергею тряпичный сверток. Развязав, Круглов нашел россыпь патронов и длинный цилиндр глушителя. «Сюда киллер забегал?» – смеясь спросил Аникея. «Пантелей притаранил, когда искал кого-нибудь в вашем мире на место маршала. Несколько раз нырял по ту сторону». «А он знает, что это такое?» – забеспокоился Сергей. «Я сказал, что это нерабочая мешалка для приготовления соусов. Он сморщился и выбросил. А я подобрал. Ха, чуть не забыл. Вот тебе еще бутылочка с машинным маслом. Справишься?» Круглов завернул все предметы в тряпицу. «Спасибо тебе, дед Аникей, свидимся еще». И пошел к торопыге, посадив Мусю на тряпичный кулек. Как ни старался Сергей избежать встречи с Тимофеем, все равно смотрители два бугая стояли возле торопыги. «Какая неожиданная встреча!» – притворно улыбнулся Сергей. «А я хожу тут и все думаю, а не свидится ли мне с Тимофеем?» «Зря лыбу давишь, маршал!» – смотритель озабоченно взглянул по сторонам. «Я хоть и не люблю всяких там волшебников и тайные службы, но ты вроде как человек достойный, хоть и носишь киша». «А вот это не надо, Тимофей, трогать Мусю. Она сейчас мамку потеряла, имею уважение к ее скорби». «Ба!» – удивился смотритель. «Как бы ты за людей так беспокоился, как за зверя?» «Ты что мне предъявляешь?» – грозно двинулся к нему Круглов. «Маршал, ты пыл-то свой умерь», – зашептал Тимофей. «Я пока не видел от тебя что-то полезное. А вот я к тебе с добром пришел». Круглов немного успокоился. «Ладно, смотритель, прости», – вспылил, не подумав. «Так что за дело?» Тимофей снова подозрительно повертел головой, будто кого-то высматривал. «Дело такое, маршал. Птичка напела мне, что собираются отобрать у тебя зверька, и даже людишки бедовые из-за границы приедут. Видать, крепко ты кому-то на хвост наступил». «Откуда знаешь?» – напрягся Сергей. «Говорю же, птичка напела, с волшебной стороны прилетела». Круглов сощурился. «Благодарю, смотритель, а скажи, по какой причине город поделили?» Теперь уже щурился Тимофей, разглядывая Круглова. «А ты сам откуда будешь, маршал Серж? Тебе лучше не знать, спать будешь спокойнее». «Понятно», усмехнулся смотритель. «После бойни город поделили, в самом начале правления Росина XX. Какой бойни, что ты буробишь?» «О, я смотрю, Пантелей не торопится тебе рассказать об этом». «А при чем тут Пантелей?» – не понял Круглов и малость растерялся. «Так Пантелей был инициатором разделения». Рассказ смотрителя Тимофея. 30 оборотов солнца назад волшебники собрались на площади возле королевского замка. Раздавались крики «Хотим свободу, хотим бесплатной еды и одежды, хотим быть в руководстве королевства». Кто-то наколдовал высокую тумбочку, и на нее взобрался безволосый маг в длинном сюртуке. «До каких пор мы будем терпеть произвол от людей? Почему мы должны выпрашивать для себя еду? Мы что, ничего не делаем? Люди уже и пальцем шевельнуть ленятся, практически всю работу спихнув на нас. Семена разбросать в поле мы, прополоть мы, урожай собрать мы». «Да», — поддержали его из толпы. «Нас даже скот обязывают забивать, хотя мы не имеем на это права. Сами же решили ночную магию не использовать». «И в прани ходить запрещают», — крикнул еще кто-то. «Будто мы не того сорт, как люди». «Знаем мы про твои прани», — возразили из толпы. «То туда не мыться ходишь, а с пранными девками баловаться. Люди балуют самые что рыжие». «Стоп, стоп, уважаемые», — На тумбочку влез маршал Пантелей. Лысый попытался его спихнуть, но отлетел в толпу под магическим ударом. «Вы зачем тут собрались?» Толпа загудела, поднимая Лысого на ноги и приводя в чувство. И тут кто-то крикнул. «Надо силу свою использовать и надрать людям задницы, чтобы уважали!» Маги одобрительно зашумели. «Вы совсем разум потеряли!» – кричал Пантелей. «Сейчас выйдет король, и он решит, что делать!» «Король тоже человек!» – безумствовали в толпе. «Ему не понять то, что мы чувствуем!» Пантелей ловко отбил пару огненных шаров, кинутых в него с площади. «Тихо!» – заорал он, поднимая над толпой черную тучу. Все притихли, зная, что Пантелей – сильный волшебник. «Призываю всех разойтись, либо выслушать короля!» – крутил руками маршал, сгущая темноту. Но тут из королевского замка вышел маршал Мирослав. «Пантелей!» – крикнул он. «Вы что себе позволяете? Прекратите немедленно!» Мирослав тоже был сильным магом, правда, не таким сильным, как Пантелей. Но как начальнику тайной службы Пантелей должен был подчиняться его приказу. Темнота над площадью постепенно исчезла. «Уважаемые маги!» – поднял руку Мирослав. «Королю нужно время, чтобы обдумать ваши требования. Вы изберите 10 самых уважаемых волшебников, и они будут иметь возможность ежедневно общаться с нашим королем. Сами должны понять, что исполнение требований не может быть совершено в одночасье. Это государственное дело и не требует спешки». Тогда маги согласились с Мирославом, и был создан так называемый Королевский совет. Вопросы решали долго и болезненно, иногда откладывая на несколько оборотов луны. Король соглашался, Пантелей несколько раз собирал людей и пытался призвать их к обсуждению, но люди его отвергли. Все-таки Пантелей не человек, и ему не верили, а из людей никого не нашлось, чтобы поддержать маршала. Даже я, в то время имеющий авторитет среди людей, не пошел навстречу Пантелею. Это была моя ошибка. Все началось с того дня, когда король и королевский совет приступили к обсуждению раздела рудника. Сам понимаешь, вопрос весьма и весьма непростой. Маги хотели рудник закрыть и вход в него засыпать навсегда, но этого не хотел король. Рудник был единственным средством сдерживания магов, а то они бы почувствовали себя совсем безнаказанными. Король предложил написать хартию магов и узаконить ее как документ на века. Волшебники поначалу были склонны подписать хартию, но тут вмешались маги из-за границы. Они были против, чтобы рудник контролировался только Росиной. Хартию несколько раз переписывали, обсуждали и снова переписывали. Пока большая группа волшебников, одевшись в черные колпаки, пошла по дороге на рудник. Откуда они взялись, никто не знал. Я предвидел нечто подобное, и пока шли переговоры по хартии, вывез из рудника несколько ящиков с дротиками из металла Ходжа. И, как ни странно, Пантелей мне в этом помог. Он вообще странный, этот старик. Пропадал иногда на несколько оборотов луны, потом появлялся с какими-то бредовыми идеями. Короче, идут черные маги на рудник и никого не слушают. Тут Пантелей встал перед ними. «Уважаемый, прошу повернуть вас обратно». «С дороги, старый хамар!» – прорычал предводитель колонны. «Ты не сможешь нас остановить!» «Понимаешь, хамар – это настолько унизительное слово, будто тебе в жопу что-то запихнули и издеваются. Но мы-то этого не знали. Рядом парнишка молодой стоял. Он и брякнул этому черному, мол, сам ты хамар. А тот в ответ заклинанием. Ну и понеслось. Трупов тогда насобирали. Жуть! Понятное дело, скандал поднялся неописуемый. Вот Пантелей предложил временно разделить столицу, но вход на рудник остается на нашей части и под магическим куполом. И ты знаешь, когда провели границу, то магия исчезла с нашей стороны, оставшись только над рудником. Вот и получилось, что и люди, и маги на рудник зайти не могут. Над куполом колдовал король с Кишем и маршал Мирослав. Вроде как гармония такая. И очень сильная». Глава 16. «И как так получается, что на рудник все равно ходят и выносят оттуда изделия?» – спросил Круглов, когда смотритель закончил свой рассказ. «Ты же говорил, что две болванки стоят сумасшедших денег, и право на вывоз подписывает маршал Пантелей». «А кончилась лафа, мастер Серж», – развел руками Тимофей. «Я не знаю, но до этого момента все всех устраивало. Больше двух болванок никто вывести не мог однозначно». Я брал свои 100 тысяч с покупателя за вывоз, приносил Аникею четверть тушему Дизона, а дед уговаривал бывшего королевского Киша сделать проход в куполе на короткое время. В проход отправлялась специальная платформа и возвращалась всегда с двумя маленькими болванками металла. Насколько я понимаю, сегодня дед Аникей Киша похоронил. Пипец, маршал, купол захлопнулся. «Погодь», — не понял Круглов. «А кто на руднике грузил болванки на платформу?» Тимофей расхохотался. «Так там же магия, Серж, люди никогда не грузили готовую продукцию. Мы только руду копали и в печи скидывали еще при Рассине 18-м. Кстати, он не выносил волшебников. Собрали пятерых магов и заставили наколдовать технологический процесс выдачи готовой продукции. Потом этих магов... того, короче. Говорили, что только королевский Киш сможет разобраться в этом и помочь расколдовать». «А как же ты тогда в тот день вынес несколько ящиков?» «Дурилка, я же сказал, Пантелей помог, он тогда с дедом Аникеем долго говорил». Круглов приехал в офис в скверном расположении духа. Муся, казалось, совсем потеряла интерес к жизни. Зверек покрутился на стуле, свернулся калачиком и уронил моську на передние лапы, ненавидяще уставившись в пространство. «Что это с ней?» – поинтересовалась Евдокия. «У Муси трагедия, она потеряла матушку». Махнул рукой Сергей и, упав на стул, закрыл глаза. «А с вами что?» – продолжала настаивать секретарь тайной службы. «Я думаю. Представляете, на Мусю готовится покушение». Евдокия коротко вздохнула и склонилась над столом. Сергей, открыв глаза, увидел выпуклые ягодицы, обтянутые тонкой материей длинной рубахи. Накидка маршала Финн болталась на спинке стула, сверкая малиновым глянцем. «Ха!» – произнес Круглов, переводя взор на изящные лодыжки маршала, аккуратно перевязанные тонкими ремешками гламурных сандалий. «А много ли накопали наши опера на фигурантов?» Евдокия выпрямилась, обернувшись к Сергею, удивленно моргнула. «Серж, вы когда научитесь разговаривать не по-варварски?» «А что я такого сказал?» «Это обыкновенный сленг в работе следователя». «Но я, Серж, вашего сленга не понимаю», – резко сказала она и отвернулась. «Бе-бе-бе», – высунув язык, он пробормотал ей в спину, а потом четко попросил. «А можно посмотреть досье на Гаврантия Скупидона?» «Пожалуйста». Евдокия протянула ему прямоугольную коробку, склеенную из белого плотного пергамента. Сверху было начертано большими черными буквами. «Гав Скуп». «Оригинально», – усмехнулся Круглов, убирая крышку с досье. Внутри коробки лежали два небольших обрывка, больше похожих на листки перфорированной туалетной бумаги. Немного удивившись такой экономии, он осторожно двумя пальцами взял один обрывок и попытался прочитать написанное на нем вслух. «Сек, гав, скуп, п, к, ж, эдхим». Больше там ничего не было, как не вертел Сергей обрывок. Другой обрывок выдал следующую информацию. «Гав, скуп, п, ж, эдхим, п, к, е, ронт». «Да», – протянул Круглов, – «оперативная информация весьма богата». «Так мы далеко продвинемся». Он понял, что из этой его затеи со сбором данных нифига не получится. Сгробастав холчевый кулек и Мусю, Круглов отправился домой, даже не зайдя в Афродиту. Дома он укрыл тоскующую Мусю накидкой, а сам стал чистить револьвер, который после снятия ржавчины стал выглядеть как настоящий кольт с десятизарядным барабаном. Сергей тщательно почистил оружие и смазал, потом устало сел на пол, прислонился к стене и, перебирая патроны, раздумывал, как начинить пули металлом Ходжа. Но ничего умного в голову не приходило. Цилиндр глушителя гармонично вписался в общую конструкцию, но Круглов недоумевал. А зачем револьверу глушитель? Используя свой скудный запас знаний на эту тему, он понял, что ничего в этом не понимает. В дверь дома тихо постучались. Круглов быстро убрал револьвер и громко крикнул: «Войдите!». Дверь открылась, и показалась седая лохматая голова Пантелея. «Вот вы где!» Маршал целиком зашел в дом, смущаясь. «В офисе вас нет, в Афродите нет, в пранях нет, значит, вы дома. Логическая цепочка умозаключений у вас на высоте», – устало улыбнулся Сергей, заставив Пантелея наигранно поклониться. «Что привело вас ко мне?» «Я тут неожиданно узнал», – заговорчески зашептал старик, – «что маршал Скупидон скоро направится на ту сторону столицы». «Ту» означало человеческую, но Пантелей почему-то открыто так не сказал. «И что бы это значило?» – чуть дернул бровью Круглов. «А до этого Скупидон побывал у жены Эдрукая Хима, а потом зашел в гости к Еремею Онту», – продолжал шептать старик. Сергей дернул другой бровью, соображая, что значили странные надписи на туалетной бумаге в досье «Гавскуп». А зачем он был у жены маршала Хима? Вместо ответа Пантелей хлопнул несколько раз ладонью по сжатому в трубочку кулаку с другой стороны. «Это достоверно известно», – издевался Круглов. «Век воли не видать», – кивнул старик, подражая ему. «Ладно», – рассмеялся Сергей. «А зачем Гаврантию вдруг понадобился Еремей? Они решили в групповушку с женой Еремея?» «У Еремея он-то нет жены, он предпочитал прани, но с недавних пор его гонят оттуда вениками», – не моргнув, ответил Пантелей. «Девушки в пранях устали от его фантазий». «Вот наберете извращенцев по объявлению в Королевский совет, а мне расхлебывай», – пробурчал Круглов. «Так нахрена Гаврантий поперся на ту сторону столицы?» «Я хотел предложить вам, Серж, это узнать», – старик выпрямился. «Нам надо наследить Гаврантию». «Проследить за Гаврантием», – поправил его Сергей и задумался. «А что надо маршалу королевского войска на человеческой части столицы, да еще в такой поздний час? Может быть, это замануха, о которой упоминал Тимофей?» Круглов посмотрел на Мусю, накрытую накидкой. «С собой брать Киша бесполезно, магия там не действует. Оставить здесь просто не с кем». «А где Евдокия?» – соображал Сергей. «Маршал Финн и все остальные в офисе ждут нашего прибытия». Решение созрело. «Пантелей, идите к Тарапыге, я сейчас». Завернув в плащ Муси, прихватив револьвер, Сергей выбежал на газон. Пантелей уже оседлал Тарапыгу в позе краба на деревяшке и вжал голову в плечи. Круглов положил накидку с револьвером и кишем в корзинку и подстегнул велосипед. «Давай, родной, жми в офис». Тарапыга с каким-то печальным скрежетом не спеша начал путь. «Серж», – Пантелей стал умоляюще просить, – «может, я своим ходом?» «Нет», – отрезал Круглов, – «вы мне сейчас пригодитесь». В подтверждение его слов с ночного неба на неторопливо двигающегося Тарапыгу налетели три черные плотные тени и повисли сзади, образовав большой треугольник. Сергей заметил их и стал крутить рулем, заставляя Тарапыгу двигаться зигзагом. Сбоку фонтаном взлетела земля. «Вот дерьмо!» – ругнулся Круглов, оглядываясь и отчаянно выкручивая руль. Земля взлетела с другого боку и спереди. «Тарапыга, ты что, как неживой?» – кричал Сергей, оставляя сбоку очередной фонтан земли. «А ну-ка, прибавь ходу!» Комки земли окатили фонтаном Пантелея. «Что происходит?» – пролепетал маршал. «А вы не видите?» «Нет, я глаза закрыл». «Так откройте, вашу мать!» Видимо, ругательство привело Пантелея в чувство. «Ой-ё!» – протянул он, вертя головой. «Серж, а мы не можем двигаться быстрее?» «Не знаю», – Сергей крутил рулем, как на игровой приставке. «Тарапыга что-то не торопится». «Ладно», – маршал быстро крутанулся на сидушке и сел спина к спине Круглову. Маленькие светящиеся шары полетели к преследующим Тарапыгу теням. Дальнейшая езда напоминала воздушный бой штурмовика с тремя истребителями. Конечно, Пантелей был в роли стрелка, а Сергей в роли пилота. На темной дороге, освещаемой выстрелами Пантелея, слышались крики. «Серж, чуть вправо! Врежь ему, Пантелей! Да не крутите так быстро! Я не успеваю прицелиться! Что вы там сиськи мнете, Пантелей?» «Нет тут никаких сисек, Серж! Держите прямо!» Так они приближались к офису. Те, невидимо исчерпав разумный боевой запал, стали подлетать ближе и лупить очередями. Фонтаны земли слились в земляные стены, но Сергей ловко находил между ними свободное пространство. Наконец Пантелей удачным выстрелом попал. Раненая тень рассыпалась темными осколками, и из нее на дорогу выпал человек. Старый маршал удивленно замешкался и попал под водопад, поднятый взрывами земли, после близкой атаки оставшихся теней. проревел старый маршал, вставая на сидушку на манер джигитов на конях. Его руки замелькали с быстротой крутящихся стволов шестиствольной авиационной пушки. Град светящихся шариков поднялся в небо, выхватив из темноты два овальных кокона и вцепился в них тысячами попаданий. Прогремели два взрыва, озарив вспышками света мрачную цилиндрическую архитектуру столицы. Опасно кренясь на пробитое заднее колесо, Тарапыга подкатил к офису. Маршалы тайной службы, заметив в окне столь необычное состояние велосипеда, высыпали наружу. Круглов часто дышал, вытирая пот, а Пантелей улыбался во всю шире лица и нарисовал на раме Тарапыги три зеленые звезды. «И что я сразу не стал стрелять, как в последнем залпе?» – спросил сам себе довольный маршал, посмотрел на вздымающуюся от волнения грудь Евдокии. «Да, и как я так оплошал!» – Молох и Крыш встали у окна и следили за обстановкой на улице, пока Пантелей проводил совещание. «Нам объявлена война», – упершись руками о стол и склонившись, яростно выговорил старый маршал. «Сколько живу, но в первый раз вижу, чтобы людей запихивали в порождение ночной магии». «Если напали, значит, мы на верном пути», – прервал пафосные речи шефа Сергей. «Кстати, а что там с Гаврантием Скупидоном?» «Я на связи с информатором», – ответил старик. «Гаврантий шатается у моста и нервничает». «Так что же вы сразу не сказали?» – вскочил Круглов. «Вы сегодня давали санкции на вывоз с рудника?» «Ничего я никому не давал. У меня никто не просил этих, как вы изволили выразиться, санкций. Я даже не знаю, как они выглядят». «Понятно», – махнул рукой Сергей. «Вот что, Пантелей, забирайте Мусю и Евдокию и спрячьтесь в Афродите. Маршал Крыш, вы прикрываете вход в ресторан. Никого не впускать и никого не выпускать. Маршал Мыр, вам выстрогали новую дубинку?» «А то!» – махнул оружием коротышка и сбил со стола стопку папок с досье. «Ой!» «Маршал, перестаньте махать дубинкой!» – Молох поймал пару слетевших папок. Коротышка обиженно надулся, но дубинку спрятал. «А вы, Аполлинарий», – Круглов продолжил раздавать указания, – «вместе с воинственным дубинонесуном пойдете со мной в человеческую часть столицы». «Как вы меня назвали, Серж?» – дубинка снова вылезла на свет. «Не волнуйтесь, Болеслав», – поспешил успокоить мыра Молох. «Так в восточных землях называют героев, в одиночку противостоящих темным силам». «Тогда ладно», – улыбнулся коротышка. «Я готов». Раздав указания, Сергей отдал Мусю Евдокии и Пантелею. «Будет возможность покормить ее», – шепнул на ухо женщине Круглов. «И умоляю, не давайте старику самогон». Отремонтированный Аполлинарием торопыга мчал трех маршалов к мостику в человеческой части города. Велосипед долго сопротивлялся ремонту, виляя сидушками, колесами и рулем, пока маршал Мыр не саданул его по рулю дубиной. Торопыга стал как шелковый и подчинился ремонтным заклинаниям Молоха. После ремонта скоростные качества велосипеда возросли, да перестало трясти на кочках ездоков. Коротышку пришлось погрузить в Мусину корзинку, и теперь лицо маршала Мыра раздувало вширь от встречного потока. Маршал Молох умело балансировал телом на высокой задней сидушке, успевая поправлять напарнику в корзинке щеки, раздуваемые будто паруса. Сергей еще безмерно удивлялся, и какой длины руки у Аполлинария. Торопыга резко затормозил, подъехав на границу. «Только наблюдаем бесшумно, маршалы», – прошептал Круглов. «Дубиной не размахиваем, в кусты не писаем, сигареты не закуриваем». Мыр с Молохом не обратили внимания на последние слова, они уже разбежались в темноте и наблюдали из-за деревьев за Скупидоном, нервно мечущимся возле мостика. Сергей тоже занял наблюдательную позицию в кустах, осторожно нащупал револьвер, висевший под мышкой на самодельной кобуре из веревок. Наконец к Гаврантию подошли двое, в темноте было плохо видно, и только вылезший за пригорком месяц освещал силуэты переговорщиков. Правда, голоса разносились четко и ясно. «Что так долго?» – возмутился Скупидон. «Дорога сюда отняла больше времени, чем мы рассчитывали», – оправдывался голос с легким непонятным акцентом. «Принесли?» Два силуэта неуверенно топтались. «Нам бы для начала на товар взглянуть». Скупидон явно замешкался. «Сначала деньги», – потребовал он, – «как и договаривались». «До нас дошли слухи, маршал, что защитный купол на рудник прикрылся», – возразил голос с акцентом. «Мы отдадим вам деньги, а вы нас обманете. Потом ищи вас». «Проблема с куполом сейчас ничего не значит. Товар будет у вас тут же, когда я увижу деньги». «Ладно», – говоривший с акцентом махнул кому-то рукой, – «только потом не говорите, что мы вас не предупреждали». Из темноты появились еще два силуэта. Они принесли большой ящик и поставили на землю. «Будете считать?» «Откройте», – Скупидон показал на ящик, и в его руке зажегся огонь, похожий на пламя от зажигалки Зиппа. Свет от зажигалки выхватил из темноты лицо маршала Скупидона. Остальные лица были спрятаны под глубокими капюшонами. Крышка ящика гулко стукнула, открываясь. Гаврантий чуть склонился и провел пламенем над открытым ящиком. Что-то из него взял, и послышался шелестящий звук, словно перелистывали по краям купюры в пачке. «Годится», – сказал маршал Скупидон и тоже махнул рукой в темноту. Вынырнули еще четыре силуэта с двумя ящиками. «Что-то много вас стало на троих», – прошептал Круглов. «Надеюсь, что Молох с мэром не наделают глупостей». Новые ящики были явно тяжелы, силуэты без капюшонов поднесли их к Скупидону и поставили. Открыли крышку одного ящика. «Вот товар. Пламя плавно перенеслось. Будете проверять?» «А есть на ком?» – усмехнулся голос с акцентом. Маршал Скупидон тоже громко усмехнулся и показал на дерево, за которым притаился маршал Мыр. «Оттуда за нами подглядывает маршал тайной службы, он волшебник, так что можете попробовать». «Не сметь!» – неожиданно крикнул вышедший из укрытия Молох. «А вот еще один!» – продолжал усмехаться Скупидон. «Выбирайте, можете обоих». Сергей тоже хотел выскочить, но усилием воли себя сдержал. Силуэты в капюшонах быстро наклонились над открытым тяжелым ящиком, потом выпрямились, и в их руках блеснули длинные лезвия. «Что за хрень?» – шептал Круглов. «Это шпаги?» Коротышка Мыр, однако, оказался не из робкого десятка. Размахивая дубинкой, он побежал к силуэтам в капюшонах. Молох тоже нашел какие-то ветки и, взяв каждую руку по одной, устремился в темную толпу. «Дзынь, бам, бух!» – послышались звуки. «Вот и ладно», – сказал маршал Гаврантий. «Развлекайтесь, а я пошел. Возьмите ящик с деньгами», – приказал он своим сопровождающим. «Настал и мой черед», – прохрипел тихо Круглов, ощупывая револьвер под накидкой. Так он и вышел перед Скупидоном, прикрывая полы накидкой дуло оружия. «Поставьте ящик, маршал», – приказал Сергей. Процессия с деньгами остановилась. Гаврантий обернулся на сражающиеся тени, потом с сожалением произнес. «Вот не ждал я вас, маршал Серж», и жестом остановил двух сопровождающих, дернувшихся навстречу Круглову. Видно, был очень уверен в своей силе. «Вы достойный соперник», – покачал головой Скупидон, – «но импульсивный. Отойдите или лучше помогите своим маршалам, и на будущее не мешайте мне, а то я вас раздавлю».